Почему мы передвигаемся? По МКАДу или по МКАД? Ждали-ждали мы приятеля в гости, а он опоздал. Приехал с извинениями, какой-то расстроенный. В аварию, оказывается, попал. Хорошо, все обошлось, только машину слегка помяли. А как дело-то было? Да вот, говорит, перед самым поворотом в вашу сторону задумался. С МКАДа я сейчас буду съезжать или с МКАД? Замешкался, ну, в меня один нетерпеливый сзади въехал. Получается, пострадал я из-за любви к русскому языку. А главное, так и не понял, как же правильно. Приятелю мы, конечно, посочувствовали. И на вопрос ответить постарались. Что такое МКАД? Московская кольцевая автомобильная дорога. Сокращение составлено из начальных звуков, образующих его слов. По правилам, такие сокращения не склоняются и имеют тот же род, что и опорное слово полного наименования. Вот как можно по этим правилам говорить о МКАД. Конечно, после реконструкции МКАД стала пропускать гораздо больше машин, но все же с растущим транспортным потоком она не всегда справляется, поэтому водители и съезжают с МКАД, чтобы объехать пробки. Приятель вежливо нас выслушал, а потом спросил, почему же тогда все чаще по радио можно слышать, что аварии случаются не на МКАД, а на МКАДе, и что на энных километрах МКАДа периодически открываются новые рынки, магазины, торговые, развлекательные комплексы. Мы возразили, что если так говорят, еще не значит, что это правильно, и предложили провести тест, осуществить компьютерный поиск. Так вот, вариант МКАД пока все же преобладает над МКАДом. Склоняемых форм в интернете значительно меньше, можно сказать, единицы. Да и компьютерный спелчекер на МКАДе спотыкается. Тут же эту форму учительским красным подчеркивает. Но факт есть факт. Народ осваивает сокращение МКАД и начинает его воспринимать как слово мужского рода, поскольку по форме МКАД ничем не лучше МХАТа. Актеры могут играть и в МХАТ, и в МХАТе. Норма уже допускает оба варианта. Но сокращение МХАТ и так мужского рода, как и лежащее в его основе слово «театр». Его народу легче склонить к сотрудничеству. Тогда возьмем еще один пример. Все мы обращались в учреждение, которое раньше называлось ЖЭК. Моя бабушка говорила, что в нашей ЖЭК, то есть в жилищно-эксплуатационной конторе, очень милые паспортистки. А я считаю, что сегодня в нашем ЖЭКе неплохие слесари. Уже почти никто не помнит, что сокращение ЖЭК изначально употреблялось в женском роде. Все считают его словом мужского рода. То же произошло и с ВУЗом, высшим учебным заведением, и с ВАКом, высшей аттестационной комиссией. Когда я диссертацию защищала, целый месяц мучилась вопросом, ну что ж там ВАК решил, а потом с радостью услышала, ВАК утвердила решение ученого совета о присвоении искомой степени и диплом получила, подписанный той самой ВАК. А прочитав приятелю лекцию, мы еще его о жизни пораспрашивали, а потом, передав привет и гостинцы семье, отпустили домой, опять через МКАД. Провожая его, муж мой пошутил до прощания. Ты теперь не очень-то задумывайся. Тебе, конечно, грамматика диктует на МКАД выехать. Но даже если вдруг на МКАДе очутишься, гаишники за такое нарушение точно не оштрафуют.